22. Общие указания о том, что читать для самообразования. Что читать в частности, должны указать специалисты, это не входит в мою задачу. Но нельзя не дать на этот счет несколько общих советов. А. Не читать слишком много, то есть, когда количество чтений начинает отзываться на качестве, следует предпочесть последнее, то есть сократить число читаемых книг. Б. Читать, поскольку позволяют обстоятельства, только лучшие книги, какие можете достать. В. Из них прежде всего выбирать самое нужное и необходимое. Некоторые советуют, не берите книгу для вас неинтересную. Это безусловная ошибка. Интересна книга или нет, вопрос второстепенный. Первый вопрос, нужна она или нет. Если для меня, скажем, естественника, неинтересна история литературы, это не значит, что я не должен ее прочесть. Для образования это необходимо. Особенно же необходимы, конечно, книги по специальности. Г. Не читать не слишком легких, не слишком для нас трудных книг. Необходимы книги, которые мы можем одолеть, но при этом должны затратить некоторые усилия. Об этом говорилось раньше. Надо помнить, что если книга отскакивает от головы читателя, Рубакин, то причина этого часто не в книге, а в том, что читатель не делает никаких усилий, чтобы она не отскочила. Лень мышления, неумение читать – вот частая причина этого прискорбного явления. Д. При чтении держаться несколько, насколько возможно, определенного плана. Особенно необходимо это в начале изучения какой-нибудь науки. Полезнее всего начать с хорошего краткого учебника, потом проработать хорошее руководство. Пусть это будут первые основные книги по данной науке. Затем идет, если потребуется, проработка важнейших основных трудов по отдельным вопросам. Если человек, не знающий логики, возьмется сразу за Канта и так далее, толк из этого выйдет мало, разве только каша в голове. Но вопрос о плане не входит в мою задачу.